В аэропорт я прибыла в 10:20. Ехала спокойно, никакие предчувствия не омрачали мою душу. Машину припарковала с задней стороны большой стоянки и отправилась в здание аэровокзала, где по очереди отыскала отца, тетю Ядю и Люцину. Мамы не было. «Твоя мать сидит в туалете у меня в квартире», — удовлетворило мое любопытство Люцина. «У нее на нервной почве расстройство желудка. Я велела ей там и оставаться. Лучше уж нужник в моей квартире, чем здесь, в аэропорту. Ты знаешь, во сколько она заявилась ко мне?» Зная собственную родительницу, я предполагала, на что она способна, и поэтому с легким беспокойством произнесла. «Рано, наверное. А что?» «Ну вот, скажи, сколько, по-твоему, нужно времени, чтобы добраться от меня до аэропорта?» Люцина жила на территории аэропорта, там, где заканчивалось взлетное поле и постройки, у автобусной остановки. Но вряд ли можно жить ближе к аэропорту. И все-таки я немного подумала, прежде чем ответить, опять же не желая компрометировать собственную мать. «Не знаю, сколько времени идет автобус?» 3 минуты», — холодно информировала Люцина. «Ну, тогда в общей сложности хватит 10 минут», — пришлось честно признать. «Вот именно, 10 минут. А твоя мать заявилась в 6:30. Разбудила меня и потребовала немедленно отправляться в аэропорт, иначе опоздаем. Только мне ты обязана тем, что отец позвонил тебе после того, как мы узнали об опоздании самолета. Иначе как дура торчала бы в аэропорту с 8 утра. Канадский самолет приземлился около 11:00. В большой зале аэропорта при известии об этом воцарилось сущее столпотворение, как обычно с прибытием канадских или американских поляков. Встречающие устремились на балкон, с которого открывался прекрасный вид на прибывших заокеанских родственников и их багаж перед таможенным досмотром. Я тоже устремилась, и мне даже удалось протолкаться к самому барьеру. «Я вижу Тересу!» — громким криком известила я своих. «В красной кепке, у самого выхода. Похоже, первая пройдет таможню. Люцина, быстро вниз!» С трудом пробившись сквозь толпу на балкон, я тоже бросилась вниз, к двери, через которую по одному выпускали пассажиров, прошедших таможенный досмотр. Мои родичи были уже тут. Оказывается, отец тоже углядел Тересу в каком-то красном горшке на голове и сказал об этом своей сестре. Но тетя Ядя не поверила, обвинив его в склеротичности. А выходит, он прав. Так у кого из них склероз? В ожидании Тересы мы обсуждали ее странный головной убор. А Люцина предположила, что безобразную красную шляпу Тереса надела исключительно из уважения к нашему государственному строю. Знаете ведь, какая там у них может быть пропаганда. Вот бедная женщина и решила не дразнить гусей и сделать из себя посмешище. Тем временем ожидающие подтянулись к двери таможни и так напирали на нее, что пришлось выйти вежливому таможенному чиновнику, который попытался мягко пристыдить напирающих. Толпа перестала напирать на дверь и перестроилась в широкий полукруг. Упомянутая дверь, как известно, открывается только изнутри. Каждый раз, как кто-нибудь из прилетевших выходил, ожидающими делались попытки заглянуть внутрь, и они придерживали дверь в открытом положении. Предлогом обычно служило желание помочь выходящему вытащить его чемоданы. Только одна костлявая деревенская баба не прибегала ни к какому камуфляжу. Заливаясь слезами и беспрестанно шмыгая носом, она мертвой хваткой вцепилась в дверь и держала ее в открытом положении, что по каким-то соображениям было нежелательно таможенным властям. Вежливый таможенник опять вышел и вежливо попросил бабу освободить дверь. Та отпустила на минуту несчастную дверь, дождалась, пока таможенник скрылся, и сразу приклеилась к двери после первого же выходящего. Полукруг ожидающих не выдержал и тоже приблизился к двери. Снова вышел таможенник и снова принялся уговаривать бабу. Симулируя глухоту и общую недоразвитость, та не покидала своей позиции.